Рози Поттер поправила гладкую струящуюся ткань платья, стараясь успокоить гулко бьющееся сердце, и счастливо зажмурилась. Легкая нервозность невесомой дрожью прошлась по телу. Рози заправила гладкую, вьющуюся прядь волос цвета антрацита за ухо, стараясь не потревожить прическу. Амарит постаралась над ее волосами и создала такой шедевр из ее осиного гнезда, что Поттер в первые секунды не узнала себя в зеркале. Ее прежде непослушные волосы превратились в гладкую тяжелую волну, из которых Виен аккуратно сплела объемную французскую косу и украсила маленькими мигающими лунными камушками. Платье Рози выбирала сама, и это было лучшее, что она видела в своей жизни. Глубокий изумрудный цвет и прямой покрой идеально сочетался с ее волосами и чуть смуглой кожей, рисунок из золотой нити обвивал талию, а руки оставались неприкрытыми. Чтобы не казаться такой уж коротышкой, ей пришлось по совету Кам надеть каблуки, с которых Поттер свалилась на первых же шагах. По сути, платье было закрытое, только немного открывавшее ногу. «Мы с вами такие красавицы», — щебетал Эмарит, когда они направлялись по ослепительному коридору в сторону бального зала. Стеклянные снежинки и хрустальные лампы украшали пространство, а гардины сменили на легкий голубоватый шифон. Ковер выстлали под стать флагу Шармбатона, небесно-лазоревый с белыми и золотистыми завитушками. «Не могу дождаться, когда увижу Мерси. Он обещал мне все танцы». Рози широко улыбнулась светящемуся лицу подруги и подхватила ее под локоть. Клара и Камилла переглянулись и ухмыльнулись. Не сговариваясь, они выбрали персиковый цвет для платья, только у Камиллы, как и у Рози, платье было длинное и приталенное, а у Клары короткое и пышное со стразами. Они все еще думали, что Поттер идет на бал одна, а Марит подмигнула ей, и они обе закружились на ковре под всеобщий смех. Вечер обещал быть настолько прекрасным, что Рози казалось, что она сейчас лопнет от счастья. «Ты маленькая сводница», — шепнула Поттер Виен, когда Клара и Камилла были слишком заняты беседой. А Марит мило ей улыбнулась, нисколько этого не стесняясь. Сегодня она не изменила своему стилю, и платье у нее было цвета пыльной розы с кружевами и вышитыми цветами на облегающих рукавах. «Можешь просто сказать спасибо, вы слишком стеснительные». Рози даже не возмутилась. На самом деле она очень была благодарна Амарит за поддержку. «Любовь в воздухе, помнишь?» Рози кивнула. «Помню. Тогда чего же мы ждем?» Амарит схватила девочек за руку, и они вместе побежали к парадным дверям, где уже ждали кавалеры своих опоздавших дам. Легкая скрипичная музыка лилась сквозь приоткрытые двери зала, и Рози мельком успела заметить кружащийся вихрь снежинок и огромную пушистую елку. У дверей образовалось огромное столпотворение. Младшие курсы, большинство которых без пар, примостились с краю под строгим контролем деканов. Рози мельком заметила мадам Диану в огромном белом балахоне и с венком из еловых веток на серых волосах. Единственное, что выделялось на ее коже, это ярко-золотые рисунки под стать солнечному факультету и пасмурно-серые глаза. Она каждый раз следила за своим факультетом, и Рози помнила, как она приказывала им не двигаться, чтобы не путаться под ногами у взрослых и не кричать. Месье Дюмаш и мадам Сантье, деканы Луны и Неба, более расслабленные в темных мантиях, учили детей петь рождественский гимн. Рози поискала глазами высокую фигуру Алекса, но заметила только скривившуюся при виде нее Дафни в ослепительно-серебряном наряде под руку с, кто бы мог подумать, Гаспаром. Рози столкнулась с ним взглядом, насмешливо приподнимая брови, и тот сразу же от нее отвернулся. Тут был и Марк под руку с незнакомым ей мальчишкой. Рози сердечно ему улыбнулась, а он похвалил ее Деагу и Чур платье. Ее друзья по дуэльному клубу примостились в стороне, и Рози не была удивлена, что пошли они все вместе. Многочасовые тренировки сближают людей. Рози обнялась с Рами, Наташей, Исааком и Эдвардом, и вместе с ними посмеялась над вычурным объемным, словно гигантское пирожное, платьем Ливии Сенклер. С остальными ее однокурсниками она не была в таких теплых отношениях, чтобы поздравлять их с Рождеством и разговаривать в их компании перед балом. Оглянувшись, Рози с удивлением заметила, как много людей осталось в замке и не уехало на каникулы. Обычно на бале много людей не собиралось. Треть все равно уезжали домой, но в честь турнира и флер ученики решили отпраздновать в Шармбатоне. Поттер знала по ее письмам, что после первого испытания она делила второе место с хогвартским чемпионом Седриком Диггори, и была очень ей горда. «Кто, если не флер, сможет надрать им задницы? Рози, иди к нам!» — позвала ее громким голосом Камилла, невесомо махая рукой. Йоханнес, обнимавший ее, скривился и дернул Камиллу за прядь волос, привлекая ее внимание. Клара с Жаном и Амарит с Мерси стояли рядом и спокойно о чем-то разговаривали. Амарит перехватила ее взгляд и улыбнулась, подмигивая. Рози извиняюще пожала плечами Камилле, намекая то, что не хочет тревожить их, но Торрис на нее уже не смотрела. Ее сосредоточенные черные глаза следили за кем-то за спиной Рози, а потом ее лицо избороздила ликующая улыбка, и она рукой поманила Рози в сторону. Поттер неуверенно обернулась, не понимая, в чем дело, и тут же заметила Алекса, поднимающегося по лестницам из бального зала. Они заметили друг друга и глупо улыбнулись, не опуская взглядов. Теплое нечто расплавилось карамелью внутри нее, и Рози почувствовала, как горят ее щеки и какая же счастливая она только от того, что может вот так свободно улыбаться ему, без оглядки на Дафни, и он отвечает ей тем же. Рози сделала шаг ближе и вдруг поняла, что совершенно не знает, как себя вести. А если она будет слишком неловкая и оттопчет при танце ему все ноги, или ему не понравится ее платье, или вдруг она не так красива и эффектна, как Дафни, и он разочаруется. Алекс Фурнье, казалось, вопросами не задавался. Он нервно поправил запонку в виде ленты на рубашке и быстрыми шагами подошел к ней. Его глаза мучительно долгое время застыли на ней. Рози показалось, что он смотрел на нее завороженно, словно на фею из сказок. «Ты опоздал», — шепнула она, разрывая молчание. Алекс оторвался от созерцания ее необычно высокой фигуры, облаченной в тугое зеленое платье, и нежно поцеловал ее руку. Взгляд его при этом не отрывался от разиных глаз. «Я ждал тебя в зале, гномик. Хотя постой, сегодня ты необычайно высокая». Выпила увеличивающую настойку, со смешком спросил он, так и не отпуская ее рук. Рози слышала, как шептались ученики вокруг них, но ей не было до них дела. Ничего не было так прекрасно в тот момент, как ощущение нежности и влюбленности, окутавшие их. «А тебе бы не помешало схлопотать Силенция, чтобы твой язык свернулся в трубочку», — насмешливо отозвалась Рози, наслаждаясь их приветственной перепалкой. Алекс лукаво улыбнулся, притягивая ее ближе к себе. Теперь их глаза были на одном уровне. «Хочешь, чтобы я замолчал? Для этого есть более приятные способы». Он рассмеялся, и его пальцы коснулись ее щеки. Рози смутилась, как маков цвет, и подавила в себе желание наступить ему на ногу. «Дурак». Алекс смотрел на нее, и его ярко-голубые глаза светились. Он выглядел таким счастливым, что у Рози болело сердце. После случая с его братом она редко замечала улыбку, и очень радовалась, когда он был счастлив. «Ты прекрасна, Рози». Его голос был гулким, слишком глубоким, и ее имя с его бургундским акцентом превращалось в красивое Роузи. Поттер охнула, когда услышала, как он ее назвал, и крепко сжала его ладони. Еще никто так ласково ее не называл. «Тебе кто-нибудь говорил, насколько ты прекрасная ведьма?» «Говорили, когда я обошла тебя в рейтинге». Алекс закатил глаза. «Ты портишь момент. Я пытаюсь сделать тебе комплимент». Рози хихикнула. «Настолько сложно?» Алекс протяжно выдохнул, показывая степень раздражения кразиным ремаркам, и едва заметно покраснел. На его бледной коже это было прекрасно видно. «Клянусь магией, Рози Поттер, если ты сейчас не замолчишь, я тебя поцелую». Рози обдала жаром от этих слов, и она ликующе запищала у себя в голове. «Видит боги, она долго ждала этих слов». «Тогда, боюсь, я не замолчу», — на выдохе ответила она. Фурнье смерил ее тяжелым взглядом, и его подбородок слегка дернулся. Его лицо оказалось на опасной близости к ее, так что Рози могла почувствовать его дыхание на своей щеке. Его руки плавно опустились ей на талию, и Рози закрыла глаза. Но вместо поцелуя Алекс Фурнье всего лишь шепнул ей на ухо: «Думаю, нам лучше потанцевать». Леди не дарит поцелуй в центре толпы. Рози открыла глаза и столкнулась с полным смеха и веселости лицом Алекса. Его глаза светились, точно Биг Бен на Новый год, и Рози могла поклясться, что если бы не сотня людей вокруг них, он бы рассмеялся от души, а Рози бы его пнула. «Засранец», — прошипела она ему, легонько толкая в плечо. Он перехватил ее руку и переплел с ней пальцы. «А ты самая красивая ведьма сегодня». Рози рассмеялась сквозь слезы. «Боже, с кем она связалась?» Девушка оглянулась. Массивные часы на дальней стене показывали без 9:05, и уже скоро должен был показаться месье Шера, чтобы запустить их в зал и сказать безумно плаксивую речь в честь Рождества и тысячелетней истории Академии. Ее подруги вместе со своими парами стояли в отдалении, и Рози не могла не заметить, как застенчиво смотрела на нее Клара, непонимающе сверкая глазами. Рози осмотрелась и поняла, что Алекс был прав. Их однокурсники из неба шептались и поглядывали на них, закрыв руками рты, будто бы думали, что Рози их не услышит. Розали Поттер и Александр Фурнье вместе, он же вроде был с Дафни. Я и не думала, вроде семья Фурнье негативно отзывалась об Англии и их волшебниках. Мон Диеу, они так хорошо смотрятся. Никогда бы не подумала, что им так хорошо вместе. Они же постоянно соперничали. И взгляды их, возбужденные от новой сплетни, сверкали, как украденные драгоценности, и грозили выжечь ей глаза. На Рози напала такая злость, что эти никчемные сплетницы решили пообсуждать их, хотя ничего и не знали об их отношениях, что Рози захотелось достать палочку и послать такое проклятие, от которого у них слипнутся веки, а рты зашьются грубой нитью. Это так омерзительно. Рози вспомнила, как на первом курсе за ее спиной также шептались, только тогда она была девочкой, которая выжила с величественной, дурной, славой убийцы темного мага. Алекс, кажется, понял ее настроение, потому что тут же обвел всех холодным, презрительным взглядом свысока, и отвел ее ближе ко входу. Месье Шира появился незаметно, блестя голубой мантией с ягодами астралиста на лацканах. Как обычно, на его лице отображалась вселенская усталость и скука, словно происходящее абсолютно его не трогало. Он отпер массивным серебряным ключом двери бального зала, и людской поток хлынул внутрь ровными колоннами по парам. Рози восхищенно ахнула, когда увидела глянцевый, блестящий, словно сделанный из льда пол, натертый воском. С арочного прохода свисали голубые ленты, украшенные лилиями и гипсофилами из сада мадам Розамунд. Рози с затаенным вниманием увидела, что цветы были покрыты снежной коркой. В центре стояла огромная голубая ель, обвешанная крупными золотыми шарами, кукольными балеринами, маленькими французскими флажками и медальончиками, символами каждого факультета. Огромная гирлянда из цветов, сплетенная малышами луны и солнца, обвивала ель, и на ней, покачиваясь, сидели маленькие феи, похожие на ветки деревьев. Огромный потолок украшал люстра из волшебных огоньков, а над ней клубился вихрь настоящих снежинок, которые Поттер поначалу приняла за бабочек. Рози со смехом вытянула руки вверх, ловя холодный снег, и заметила, с каким непередаваемым взглядом смотрел на нее Алекс. Рози вопросительно вздернула брови. Алекс прикоснулся ладонью к ее волосам, стирая талый снег, и улыбнулся ей уголком губ. Рози очень захотелось, чтобы он поцеловал ее прямо сейчас. По периметру зала были полукругом расставлены столики, обтянутые белой скатертью с гербом Шармбатона, и расставлены натертые до блеска столовые приборы с бокалами и тарелками. На главном столе лентой ветвились закуски. Тарталетки с фруктами, знаменитые французские сыры на шпажках, запеченное мясо в трюфельном соусе, кока-вин, всеми любимое рождественское полено. На отдельном столе примостилось шампанское в ярких бокалах с ягодой малины. Рози до безумия хотелось попробовать каждое блюдо, но пока заместитель директора не произнесет свою речь, а выпускники не станцуют танец, никакое празднество начинать нельзя было. Алекс отвел ее к столику у ели, где было меньше всего внимания, и они удобно расположились на мягких стульях. Компанию им составляли парочки шестикурсники, которым никакого дела до них не было, и Алекс с Рози могли спокойно разговаривать, не боясь, что их прервет громкий шепот или назойливый взгляд. Ее подруги сидели за противоположным столом, и насупленный взгляд Камиллы выражал все, что она думает по этому поводу. Рози даже стало немного стыдно, но потом она вспомнила, как убегала от них Торрис к Йоханнесу, и весь стыд испарился. «Разве ты не хотел бы сидеть со своими друзьями?» – тихо шепнула ему Поттер, пока месье Шира читал длинную, зычную речь, полную патриотизма, со школьной трибуны. Обычно там стояла мадам Максим и шутила по поводу магловского Санта-Клауса и начинала трогательную речь, что для выпускников это последнее Рождество в их алма-матер. Снежинки падали на нос Алекса, и Рози каждый раз порывалась стереть их салфеткой. «А разве на свидание ходит с друзьями?» Алекс щелкнул ее по носу. Рози показала ему язык. «Так мы на свидании, Роузи, иногда ты так медленно соображаешь», усмехнулся он, и в тот же момент месье закончил свою речь, и тарелки с главного стола поднялись вверх и понеслись к столикам. Рози схватила пару кусочков морковного пирога и овощного салата с курицей, в то время как Алекс набрал себе полную тарелку мяса и кусочек сладкого торта. Рози подавила улыбку. «Мальчишки такие мальчишки». К концу праздничного ревьона нимфы на тонких арфах заиграли нежную мелодию, чем-то напоминающую рождественские английские песнопения, и Алекс, широко ей улыбаясь, пригласил ее танцевать. Выпускники только что оттанцевали, и на площадке было несколько пар, когда Алекс положил ей руки на талию, и они закружились в медленном танце. Его руки были обжигающе горячими, и Поттер боялась задохнуться, когда смотрела в его одухотворенное лицо. Расстояние между ними было слишком небольшое, гораздо меньше, чем позволял этикет. Рози крепче вцепилась в его плечи и мимолетно ему улыбнулась. До бала она боялась, что оттопчет ему ноги, но или уроки мадам Руссо пошли на пользу, или Алекс был очень хорошим танцором. «Ты любишь танцевать?» – спросила она, прижимаясь к его плечу, когда музыка стихла, чтобы сразу же смениться медленным звучанием флейт. Алекс склонил голову, обдумывая ответ. «Не совсем. Меня учил танцевать брат». Он фыркнул от смеха, вспоминая что-то очень смешное. Рози нравилось, когда он был по-настоящему счастливым. «Представь, что такое танцевать со старшим братом вальс». Рози хрипло рассмеялась, вспоминая, как видела Алекса со старшим братом на первом курсе. Тогда она подумала, что они очень похожи, и Рози даже представить не могла, что Фурни и так волнуется о родном человеке. Когда она была маленькой, вспыльчивой и глупой, она считала Алекса сдержанным, черствым и двуличным, без памяти влюбленным в Дафни. Но с каждой встречей он раскрывался по-новому, и Рози словно изучала древнюю книжку по истории. С каждым прочитанным разом поступки и выводы виделись по-другому. Алекс Фурни был сложным человеком, Рози не отрицала, она и свою натуру не всегда понимала. Бывают такие люди, как Клара и Камилла, суть которых лежит на поверхности, и они с любым человеком одинаковы, а бывают сложные и непонятные, как Алекс. «Я тоже в детстве хотела, чтобы у меня был старший брат», призналась Рози, «чтобы он защищал меня от Дурслей». Алекс отстранился от нее и серьезно на нее посмотрел. Рози нервно прикусила щеку, не зная, правильно ли она сделала, что рассказала о своих детских мечтах. До этого она признавалась только Камилле. «А вдруг он не поймет, они плохо с тобой обращались?» Рози не знала, куда деть глаза. «Давай не будем говорить о них в такой замечательный день». Алекс хотел возразить, но Рози сильнее закружила его в танце, наклоняясь в глубоком па. Она сверлила глазами подол своего изумрудного платья, долго обдумывая, как перевести тему. Она не хотела испортить самое лучшее свидание в ее жизни тенью воспоминания о родственниках. «Как твои родители? Ты помирился с ними? Я слышала, твой отец хочет баллотироваться на пост министра магии». Алекс безучастно посмотрел на нее, не мигая. «Давай не будем говорить о них в такой изумительный вечер», – парировал он, останавливаясь. Голос его звучал обиженно. «Боже, иногда он такой зануда». Рози крепко втянула воздух, борясь с чувствами, приподнялась на носках и поцеловала его в щеку. Оба сразу же покрылись красными пятнами, словно двенадцатилетки. «Тебе нравится эта музыка?» – весело спросила Рози, когда они отошли к столику с шампанским. Во Франции разрешалось употреблять алкоголь с 14, и Поттер без зазрения совести пригубила шампанское, чтобы немного расслабиться, и тут же поставила его к пустым бокалам, потому что вкус у малинового шампанского был отвратительно горький и кислый, а пузырьки ударили в голову. Алекс с насмешкой наблюдал за ней, не притронувшись и пальцем к напитку. «А тебе нет, это классика». Рози сморщилась. «Ненавижу классическую музыку. Она скучная». «Так тебе скучно?» — притворно оскорбился Алекс, прикладывая руку к сердцу. Рози таинственно улыбнулась. «Может быть, капельку. Мне нравится веселая музыка». «Веселая? Неужели поп?» — смеясь, продолжил Фурни. В своей светлой мантии он идеально гармонировал с интерьером зала, а зеленая бабочка сочеталась с ее платьем. И когда только успел поменять у нее цвет, Рози повела плечами, удивляясь, как он мог о таком подумать. Рози как-то слышала известную поп-певицу Селестину Уэрлок, и, честное слово, это было кошмарно. Рози отрицательно покачала головой. «У тебя две попытки», — хитро усмехнулась она. Алекс заинтересованно на нее посмотрел. «А если я угадаю, можешь просить все, что хочешь». «Договорились». Алекс по-мальчишески дерзко ей улыбнулся, беря ее за руки. «Панк-рок, я знаю, что вы, англичане, его любите». «Боже, Алекс Фурни даже знает музыкальные направления. Вот от него она этого точно не ожидала». «Еще попытка». Алекс нахмурился, вытянув губы трубочкой. «Требую подсказки». «Требуешь?» — Алекс кивнул, словно его ничего не смущало. «Этот стиль не особо популярен в Англии. Раньше был уличной музыкой. Фурни долго размышлял. Его волосы цвета медной пшеницы успели покрыться снегом, и Поттер его легонько стряхивала, млея от каждого прикосновения. А потом он вдруг рассмеялся громко-громко, что рядом стоящие люди на них обернулись. «Джаз, серьезно?» Рози побледнела. Как он догадался, еще никто не смог угадать ее любимую музыку, потому что Рози не походила на любителя новоорлеанской музыки и саксофонов. Алекс все прекрасно понял и засмеялся еще сильней. Героиня магической Британии, маленькая нарушительница правил, обожает джаз. Святая магия, Поттер, с каждым годом я все больше тебе удивляюсь. Весело, любитель классики, зануда ты занудой, пробурчала Поттер. Да, а разве зануда может так сделать? Он крепко схватил ее за руку и потащил сквозь толпу к выходу. Ученики недоуменно смотрели им вслед, а Рози придерживала подол платья, стараясь не упасть на каблуках. «Что ты делаешь?» Алекс послал ей кровожадную улыбку. «То, что не делают зануды. Похищаю тебя с бала, конечно. Еще даже 12 не стукнуло», — возмутилась Рози, стараясь скрыть улыбку в голосе. Внутри она чуть ли не ликовала. Так давно мечтала выползти из душного зала и остаться с ним наедине. «Так я в тыкву и не превращусь, а ты туфельку не теряй, Золушка», — ехидно пропел он, когда они пересекли ступеньки. И Алекс поспешил в сторону восточного крыла, где находился лазарет, кабинеты трансфигурации и башня солнца. Куда этот наглец ее потащил? Он думала, что они останутся на балконе и поговорят там в тишине. Скоро она поняла, куда он ее вел. Небольшие стеклянные теплицы показались перед ее взором. Полностью металлическая оправа была застеклена волшебным стеклом, а теплица по форме напоминала знаменитую пирамиду Лувра. Рози остановилась, заинтригованно посматривая на Фурнье. «Теплицы травологи? Но зачем?» Алекс посмотрел на нее, как на ненормальную. «То, что ты без ума от сада мадам Розамунд, не значит, что теплицы не нужно посещать. Ты хоть представляешь, как там красиво?» Рози сморщилась. Последний раз она была там, когда они изучали ненормальные полуживые растения, мандрагоры, после чего сменила травологию на рунологию. Алекс покачал головой и повел ее дальше. «Алахомора». Фурния взмахнул палочкой, и стеклянные двери отворились. Рози сразу же почувствовала запах прелой земли, сочной зелени и пыльцы. Растения светились свежестью, а листья набухали от сока. Тяжелые красные листья огромного цветка изредка шевелились, ловя пролетавших мимо мух, а жухлые лианы извивались и норовили поймать любого, кто проходил мимо. Рози не особо любила растения, поэтому прижалась сильнее к Алексу. Они шли по деревянному проходу, сквозь который пробивались маленькие стебли растений, и Рози наблюдала за окружающей ее обстановкой. Растения, пригодные для влажного климата, сменились сухими и колючими, даже немного уродливыми, растениями пустыни, после чего появился отдел цветов. Все вокруг полыхало красками, словно Поттер попала в комнату, доверху заваленную драгоценными камнями. Рози с едва сдерживаемой улыбкой посмотрела на Алекса, а он, оказывается, романтик, привел ее в ботанический сад. Когда они остановились, Рози сначала ничего не увидела. Алекс прижал палец к губам, призывая ее молчать, и приблизился к зарослям папоротника. Резные листья растения заполонили все вокруг, и Алекс аккуратно отвел их в сторону, открывая обзор на небольшой ослепительно-синий, как голубика, цветок. Рози любопытно высунулась из-под плеча Алекса, чтобы рассмотреть цветок ближе, и ахнула от восхищения. На тонкой зеленой ножке красовались пухлые круглые синие соцветия с длинными тычинками фиолетового цвета, свешивающиеся до земли. Они искрились серебряной пылью, точно разбитым в пыль стеклом. «Это...» Алекс приложил ладонь к ее губам, прерывая, и кивнул головой на цветок. Рози замерла и вслушалась. Тонкий звон, словно из-под глубин океана, раздавался легким, почти незаметным флером. Мелодия лилась прерывисто, то начинаясь, то заканчиваясь, и с каждой нотой цветы набухали все сильней. Иногда музыка была грустной, точно при трагедии, иногда веселой и заводной, как ее любимый джаз, и Рози не могла поверить, что это может издавать какой-то маленький цветок в зарослях папоротника. Это ведьмин цветок, он распускается в день зимнего и летнего солнцестояния и поет, пока его не сорвешь, — рассказал ей Алекс. Рози сморгнула слезы и обняла его за шею. «Это чудесно», — честно ответила Поттер, заглядывая в глаза Алекса. Сейчас там не было ни насмешки, ни ехидства, только безграничное чувство, которое Рози прекрасно понимала. «Джаз, я тебе наколдовать не могу, но цветок показать могу. Считай это сюрпризом на наше свидание. А как же желание? Улыбнулась Рози. Что ты хочешь? Чтобы ты никогда не замолкала, Розали, шепнул он ей, и его лоб соприкоснулся с ее. У Рози больно-больно защемило сердце, словно ее опустили в котел с крепкой амортенцией, а коленки начали дрожать. Рози чувствовала его дыхание на своих губах и нежную кожу лица. Рози невесомо коснулась рукой его волос, чувствуя влагу от снежинок, и запустила в них пальцы, притягивая Алекса ближе. Фурнье крепко сжал руками ее талию, а потом его губы накрыли ее в первом неловком поцелуе. И Рози Поттер навсегда поняла, что Алекс Фурнье самый удивительный волшебник. Платье у Рози точно такое же, какое было на героине Киры Найтли в фильме «Искупление», как раз когда была та знаменитая горячая сцена с Де Маковоем. Кок Эвен Эфер, Ле Цок Аувин, классический рецепт французской кухни, в буквальном переводе название блюда означает «петух в вине». Глава 36. Однажды в Париже. «Ты не серьезно?» – рассмеялась Рози, хватаясь за живот. Ребра и щеки болели от нескончаемого смеха, и Рози казалось, что она сейчас умрет, если не перестанет хихикать. Абсолютно серьезно Александр Фурнье мастерски сдерживался, чтобы не расхохотаться и не съехать вниз по креслу, как это уже давно сделал Рози. Его губы, безумно привлекательные, заставляли сердце Рози трепыхать, поэтому ей приходилось с каждой минутой отводить взгляд, чтобы не поддаться его обаянию. «Нет, ты все врешь, а вот и нет, это правда, недоверчивая ты моя. Этот паршивец правда спер золотые часы моего отца и спрятал их у меня под кроватью». Алекс рассказывал ей свои случаи из жизни, и иногда Поттер поражалась тому, насколько насыщенной может быть жизнь у такого зануды, как Алекс. За огромным панорамным окном, словно пласт чернично-черного шелка, растянулось небо с еле заметными сияющими звездами и аметистовой полоской у горизонта. Ветви деревьев покачивались о подоконник и наполняли гостиную ритмичным, успокаивающим звуком. Тихо накрапывал дождь. Где-то рядом шипел углями камин, обогревая небольшое пространство. Рози не нравилось мотаться по гостиным факультетов, чтобы увидеть Алекса, поэтому они всегда встречались в общей гостиной на первом этаже, где старшие курсы веселились и проводились межакадемные собрания. Сегодня, вечером 25 февраля, в гостиной было пусто, и Рози наслаждалась только их с Алексом близостью. «И что отец тебе сказал?» 100%, он тебя наказал», — ухмыльнулась Рози, посылая Алексу насмешливую улыбку. Она валялась на теплом полу, и небольшой письменный стол из темного дерева почти упирался ей в подбородок. На нем были раскиданы тетради и учебники, реквизиты их совместного проекта по чарам. Алекс опустился напротив нее, и теперь его светлые глаза с хитринкой наблюдали за ней почти на одном уровне. В руках он постукивал павлиньим пером по столу, которым Рози его недавно щекотала. «А вот и нет, подозрительная ты наша. Папа сам завел этого нюхлера и знал, какое он варье. Я проснулся ночью от того, что отец вытряхивает из нюхля сотни галлеонов». Рози удивленно на него уставилась. Да дурсли бы ее наказывали, даже если бы рядом стадо нюхлеров коробками таскало их вещи. «То есть тебе ничего не сделали?» Алекс криво улыбнулся. «Маман наказала на неделю за то, что я привел бродячего нюхлера из города. Хотел найти ему друга. И как?» Алекс нахмурился. «Он меня укусил», — драматично заявил он, прикрывая глаза. Ночные полутени играли на его скульптурном лице, а желтоватый свет золотил его волосы, словно липовый мед. Рози рассмеялась над его видом. «Ох, бедненький ты наш, злой питомец укусил тебя». Поттер ничего не могла поделать с тем, что ей адски хотелось дразнить и подначивать его. Эмоции на его лице были столь долгожданными, что она радовалась каждой за те неполных 2 месяца, что они встречались. Она так привыкла раньше видеть его надменно холодное лицо аристократа, безумно неподходящие мальчишки его возраста, что поклялась себе, что не заставит его грустить. Алекс тускло на нее посмотрел, взглядом выражая всю степень серьезности этого мира, а потом схватил ее за лодыжку под столом и потянул на себя. Рози охнула и упала на пол, смеясь. «Святая Лиза, ну что за волшебник?» Из-под стола она вылезла со сбитым на бок пучком и смущенным румянцем. Все же она не совсем привыкла к его теплым касаниям и аккуратной хватке, каждый раз ее сердце трепетало, а внутренности наполнялись огнем. Алекс невозмутимо стащил с нее очки и водрузил себе на нос. Перед ним лежал учебник по углубленным чарам, и он стойко делал вид, что читает исключения из правил элементарных чар. Но Рози, пусть и полуслепая, чувствовала на себе его острый взгляд. Поттер прокашлялась, стараясь скрыть остатки смеха, и заправила выпавшие прядки за ухо. «Только не говори, что мы будем учиться», — простонала она, щурясь. Она очень плохо видела, и расстояние в 2-3 шага для нее уже было великоватым. Она откинулась на кресло, стараясь рассмотреть профиль Фурнии. «Мы же хотели доделать с тобой проект к концу марта. Не лентяйничай, Поттер», — твердо сказал ей Алекс, обложившись книгами. Шелестела бумага под его пальцами, Рози видела, как он ищет оглавление в экспериментах Мазиса. Рози тяжело выдохнула и надула губы. «Но мы могли бы отложить его до апреля и заняться более приятными вещами». Она улыбнулась, и Алекс послал ей укоряющий взгляд. «Еще очень-очень-очень много работы, Роузи Поттер». Не оставляя все на последний день, нравоучительно произнес он, и Рози могла поклясться, поправил ее очки на переносице, словно они у него там всегда были. Рози хотелось и закатить глаза, и улыбнуться подобно чеширскому коту. Что ни говори, но когда дело касалось учебы, Александр Фурнье был очень строгим и твердым волшебником, не позволявшим себе ни единой ошибки и пропущенного урока. Иногда Рози завидовала ему, что он такой ответственный и сдержанный, но потом понимала, что она зато лучше него ползает ночью по коридорам, не попадаясь наставницам. «Ладно, ваше высочество, как скажете», — Рози шутливо ему поклонилась, подвигая тетради ближе к себе. «Знаешь, мне безумно нравится, когда ты говоришь «ваше высочество» в мой адрес», — ответил он ей, и Рози вспыхнула. «Учись уже давай, Алекс», — тихо посмеиваясь, вернулся к книге. А Рози, все еще пунцовая как маков цвет, раскрыла учебник и с удивлением обнаружила там свои очки, аккуратно сложенные и протертые. Рози быстро глянула на Фурнье и счастливо ему улыбнулась. Вот ведь искусный волшебник, и как он только успевает проворачивать всякие фокусы у нее за спиной, и ведь даже стекла почистил. Рози покивала головой сама себе, восторгаясь Алексом, и, напялив очки, погрузилась в чтение сложных текстов по изящным плетениям чар. Рози нравилось работать с Алексом, хотя иногда он был слишком дотошным до каждой детали и стремился сделать все по инструкции, в то время как Рози действовала наобум и опиралась на воображение. В этом году они решили делать совместный проект по чарам, потому что не хотели больше соперничать и пыжиться по разным углам, а пытались создать что-то свое. Рози видела в этом что-то романтическое. Они сплоченно работали над одним проектом, создавая что-то уникальное. Алекс же отнесся к этому проще. Он сказал, что безграничное воображение Рози и его строгая последовательность могут идеально дополнить друг друга, и их проект получится самым крутым из всех. У них была готова ровно половина. Выбрана тема по одному из экспериментов темной и светлой магии Мозиса, которые он проводил в Китае. Рози и Алекс, когда писали инструкцию и план, решили, что эти собирательные чары напоминают им инь-янь, китайский символ равновесия сторон, когда из темной и белой магии смешивается самая сильная магия, на которой стоят все волшебные школы. Рози проштудировала текст книги от и до, и они попытались с Алексом воплотить эти чары в жизнь, но у них ничего не получалось. Сфера из алюминия лопалась, когда чья-то магия перевешивала, и без должного контроля и единения душ магия не смешивалась, а просто ветвилась друг на друге, как масло и вода. Им оставался ровно месяц до пасхальных каникул, чтобы решить проблемы с контролем, и тогда их проект по уникальности точно займет первое место. Не то чтобы Рози их не хватало. За 3 года она занимала первенство 2 раза, а Алекс 1, но им все равно хотелось выиграть. Сфера с клубящейся магией в очередной раз отказывалась светиться, поэтому четверокурсники тяжело выдохнули, отпуская палочки. Сфера с громким хлопком упала в гору листов, а магия с легким шипением растаяла в воздухе. Поттер долгое время наблюдала за тем, как извивается ее темная магия и светлая Алекса, а потом зевнула, закрывая лицо руками. Глаза, покрасневшие от усталости, болели, а голова заполнилась изнеможенной пустотой. Рози слышала, как отложил палочку Алекс и подошел к ней, присаживаясь рядом. Его теплая рука обхватила ее за плечо, нежно поглаживая, и Рози опустила голову ему на плечо. Ее маленькие ладони обхватили свободную руку Алекса и лежали на коленях. «Я даже не знаю, в чем проблема. В том, что нам нужно чаще тренироваться, или мы просто слишком слабые, чтобы воплотить это в жизнь», — выдохнула она, касаясь носом оголенной шеи Алекса. Она заметила, как он сглотнул, и невесомо прошлась губами и по горячей коже, расслабляя и свое, и его уставшее тело. «Мы не должны доводить себя до обморока, ты ведь понимаешь?» Его рука аккуратно задела ее пальцы, а потом прошлась по ладони до тонкого запястья и фиолетового браслета дружбы. «Просто нужно лучше контролировать себя. Мы должны наколдовать одинаковое количество магии с идеально точным плетением, чтобы потоки соединились». Рози аккуратно поцеловала его в подбородок, взмахивая ресницами, вызывая у него смешок. «И как это сделать?» Алекс задумчиво на нее посмотрел, поглаживая ее запястье. «Больше тренировать, мы должны быть как партнеры в дуэли». Вдруг воскликнула Рози, сверкая изумрудными глазами. Алекс ей улыбнулся и кивнул. Поттер гордо расправила плечи. «Тогда ты обратился по адресу. В дуэлях на нашем курсе мне нет равных». Задрав нос, пропела она, широко улыбаясь. Алекс покивал ей головой, притягивая к себе на колени. «Не слишком ли много гордыни, Розали Поттер?» Усмехнулся он ей, целуя в лоб. Рози опустила руки ему на плечи, чувствуя мягкость свитера, и прислонилась к его лбу, кокетливо поглядывая из-под ресниц. «Ты же знаешь, что я прекрасна в этом». Ее голос стал слаще, с придыханием, и Рози казалось, что еще немного, и в ее словах появится доля флирта. Алекс положил ей руки на талию, Поттер смутилась, и притянул как можно ближе, отчего Поттер пришлось буквально навалиться на него. Они смотрели друг другу в глаза, и Рози могла видеть, как расширяются черные зрачки его прекрасных голубых глаз и как пробегают мурашки по позвоночнику только от одного такого взгляда. «Я никогда не сомневался, что ты прекрасна, Рози», — выдохнул он ей в губы, и Рози прикрыла глаза от ощущения жаркого дыхания на ее коже. Он поцеловал ее в уголок губ, и Рози сама накрыла его губы в голодном поцелуе. За 2 месяца она поборола свое внутреннее стеснение и поняла, что Алексу нравятся ее поцелуи и прикосновения, поэтому ощущала себя как никогда свободно. Как только их губы соединились, Рози почувствовала, как падает в нечто темное, сладкое и глубокое, словно все самые прекрасные ощущения мира сплелись на ее губах. Алекс сильнее прижался к ее губам, и его руки обвили ее талию, так что Рози чувствовала их гулко бьющиеся сердца. С каждым движением их губ ей казалось, что глубокая связь, появившаяся каким-то чудом, связывала и сплетала их сильнее, прогоняя любые мысли из ее головы и заставляя желать его поцелуев больше всего на свете. С ощущением его сухой горячей кожи она таяла в его руках, и жар распространился по ее коже. Алекс приподнялся, чтобы ей было удобно сидеть, и невесомо задел зубами ее нижнюю губу, чуточку оттягивая, и Рози сжато охнула, углубляя поцелуй. Его рот жадно слился с ее, и Рози потеряла голову. Ее пальцы запутались в его волосах, и она притянула его ближе, не желая расставаться с теплотой и нежностью его поцелуев. Они оторвались друг от друга, когда обоим не хватало воздуха, и Рози расширенными зрачками смотрела на покрасневшего Алекса с припухлыми губами. Его глаза, безумно красивые для нее глаза, блестели жаром, а движения его рук на ее талии сквозили горячностью. Ей хотелось провести так весь день, но приближался комендантский час, и она не хотела быть пойманной мадам Кассией. Поэтому они позволили друг другу только пару легких поцелуев. Рози наклонилась к нему, и гулким шепотом спросила его: «Где ты научился так целоваться?» Алекс провел большим пальцем по ее челюсти, и его губы касались ее, когда он говорил. «А ты?» Рози ласково улыбнулась, даже не стараясь скрыть румянец. «С тобой. До этого я никогда не целовалась по-настоящему». Алекс хитро подмигнул ей. «По-французски, с каждым днем я все счастливее и счастливее. Приятно быть человеком, с которым ты впервые поцеловалась». Рози тихо рассмеялась, прикрывая от усталости глаза. «Тешишь свое французское эго, ты даже не представляешь, как», — шепнул он ей, вовлекая в еще один легкий поцелуй. Она чувствовала, что в этих вопросах он был гораздо опытнее ее, и даже не хотела думать, с кем он научился целоваться. Одна мысль о фарфоровом лице Дафни уже вызывала в ней адскую злость. Она не хотела думать, сколько поцелуев разделил он с ней и нравилось ли ему так же, как целовать Рози. Сам Фурни о ней старался не заговаривать и обмолвился только раз о том, что начал с ней встречаться, потому что их матери безумно ждали их родства. Рози не могла тогда заставить его продолжить эту тему, видя его хмурое лицо, и с каждым днем набиралась храбрости узнать больше. «Нам нужно потренироваться в дуэльной магии, если мы хотим прийти к единой магии», сказала она ему, когда собрала в сумку все тетради и закинула ее на плечо. Ее голубая юбка немного помялась, а галстук Алекса уже давно был повязан бантиком на ремне ее сумки. Алекс обдумывал ее предложение, рассортировывая вырванные из тетради листы, и старался успокоить сбившееся дыхание. Уроки темной магии, на которых мы сможем потренироваться, только через 2 дня, если только попросить месье Эрна о дополнительном уроке. Рози махнула на него рукой, усмехаясь. Зачем такие сложности, Фурнье? Мы можем просто потренироваться в дуэльном зале солнца. Алекс нахмурился, и складка залегла у него на лбу. Он взял в руки книги и подошел ближе к ней. Но туда посторонних не пускают. Я не посторонняя. А я, да. Рози взяла его за руку, и они вместе вышли из гостиной. Ночь уже полностью взяла Пиренеи в свои владения, и оставались считанные минуты до наступления комендантского часа. Поэтому я проведу туда тебя. Лео все равно не в Шармбатоне, а его зам не следит за дисциплиной. Туда может пройти любой желающий. Если что, я скажу, что со мной. Рози тепло ему улыбнулась. Но, испугался, девушка приподняла брови, и Алекс тут же насупился. Да ни за что, гномик, завтра сможем. Рози поцеловала его в щеку и подмигнула. Без проблем, она развернулась к своей башне и послала ему воздушный поцелуй напоследок. И тебе спокойной ночи, Поттер. Боже, как же сильно она любила проводить с ним время. Ну, и кто тут победитель? Торжествующе прошептал Рози, склонившись над распростертым и связанным Алексом Фурнье. Она милосердно не наслала на него Силенция, так что он мог говорить все, что хочет. Рози Поттер не любила, когда он молчал. Алекс жалобно посмотрел на нее, стараясь скинуть с лица свежие лепестки роз, которые она случайно выпустила в него заключительным аккордом. Рози тихо посмеивалась от этого, наблюдая за ним. «Ты безумно наглая и хитрая ведьма», — прогундел он, когда лепесток залетел ему в рот. Он еще пытался высвободиться из веревок, не понимая, что инкарцера было ее фирменным заклинанием, почти как и экспеллиармус. «Ты связала меня», — Рози довольно улыбнулась. «Ага, забрала мою палочку». Рози с наслаждением провела по гладкому дереву палочки в ее левой руке. «Именно. По-моему, ты слишком испорчена этими уроками с месье Эрна», — нажаловался Алекс, тщетно пытаясь подняться. Он пыхтел и краснел, словно обычный мальчишка, и Рози была готова сойти с ума, видя его таким. А потом он поднимал взгляд кристально-голубых глаз, и Рози видела французскую игривость в его глазах. Эмоция, с которой жили все французы. Рози улыбнулась и сняла с него связывающее заклинание. Кто бы говорил, мистер безэмоциональная задница. Рози сдула мокрую прядь со лба. Ее волосы после тяжелых дуэлей превращались в сущий беспорядок. Алекс хмуро на нее посмотрел, подтверждая свое прозвище, а потом дернул за руку ее на себя. Рози ойкнула, упав на его крепкое тело, и шокированно посмотрела на его улыбающееся лицо. Он веселился, словно клоун в бродячем цирке. «Ты грубиянка, Поттер!» Он приподнялся на локтях, отчего Рози скатилась с него рядом на пол. Его ладонь задела ее скулу, медленно проведя по щеке и подбородку. Рози закрыла от наслаждения глаза, предвкушая его губы на своих, но Фурнье только поцеловал ее в щеку. Рози пронзила разочарование, потому что ей всегда хотелось быть как можно ближе к нему, и когда он вот так дразнил ее, Поттер еле сдерживалась, чтобы не наслать на него какое-нибудь смешное проклятие. Рози открыла глаза и столкнулась с его взглядом. Поттер ласково провела ладонью по его волосам, а потом они вместе поднялись, отряхиваясь от пыли. Сегодня Рози была в обычной одежде, а не в дуэльной, поэтому на ее черной футболке и джинсах было лучше видно, как сильно она запылилась, пока каталась с Алексом по полу. «Мы сегодня удачно с тобой поработали», — невозмутимо сказал Фурнье, пытаясь отобрать у нее свою палочку. Рози засунула ее в задний карман джинсов. «Мы с тобой колдуем в разное время. Думаешь, нужно по секундам засекать? В этом заклинании столько деталей, просто ужас», — возмутилась Рози, представляя еще горы недоделанной работы и очередного брейнштурма. «Я устала». Алекс насмешливо на нее глянул, забрав свою палочку, и взял ее за руку, переплетая пальцы. «Мы можем немного передохнуть», — предложил он, — «неделю или около того, или можем доделать на пасхальных каникулах. Я все равно буду у Эмарит в Париже». Вьен предложила ей провести каникулы у нее, чтобы Рози снова не сидела в замке одна и не маялась всякой фигней. «Нет уж, на пасхальных мы с тобой заняты», — твердо сказал Алекс, обнимая ее за плечи. Рози ткнула его локтем в бок, удивленно приподнимая брови. «Мы, и чем же?» Алекс щелкнул ее по носу. «Ну ты и глупенькая, конечно. Я буду в Париже в это время, и мы пойдем на свидание». Рози счастливо улыбнулась. «Свидание? Но куда? Это сюрприз. Поттер, сюрпризы раньше времени не раскрывают. Рози показала ему язык, еще сильнее обнимая, чтобы показать, как она счастлива. Она и не надеялась, что у них когда-нибудь будет свидание за пределами Шарм-Батона. Но ты ведь живешь в Руане. Что принесло тебя в Париж, нормандский принц? Ты, моя английская колючка, усмехнулся он. Английская колючка звучит некрасиво. Если посмотреть на тебя, то очень мило. Это не комплимент, буркнула Поттер. Я знаю, Алекс глубоко поцеловал ее, и на этом они распрощались до следующего дня. В башню Рози Поттер возвращалась, светясь от счастья. Собственная комната встретила ее полутьмой и громкими рыданиями Камиллы в подушку. Рози как раз вернулась с рун, чтобы сменить учебники, и застала заплаканную подругу на кровати, крепко прижимающей к себе шелковую подушку. Лицо ее покраснело и опухло от слез, ресницы слиплись, а губы мелко задрожали. Рози, на секунду растерявшись, кинула сумку с учебниками в ближайший угол и бросилась к Торрис, хватая ее за руки. Камилла смотрела в пол и, казалось, не замечала Розиного присутствия. «Камилла, Кам, что случилось? Почему ты плачешь?» Впервые за долгое время она услышала английские нотки паники в своем голосе. Вид зареванной Камиллы резал ей по сердцу хуже любого сика. Камилла подняла на нее блестящие глаза, и в таком состоянии Рози привиделось, что зрачок ее глаз слился с радужкой, образуя черные провалы, как в глазах у нимф. Рози пробрал иррациональный страх. Боль в черных глазах Камиллы напоминала ей черные дыры, скопление всепоглощающего хаоса. Он. Камилла заикнулась, потому что не могла выговорить слова сквозь всхлипы и, кинувшись вперед, крепко обняла ее за плечи. «Ты была во всем права. Ты о Йоханнесе, что этот мудак сделал?» Серьезно проговорила Поттер, хватая подругу за плечи. Злость от одного только упоминания этого подонка прошлась по ней взрывной волной. «Я не могу сказать», — прохрипела Камилла, отворачиваясь от нее и снова утыкаясь в свою безразмерную подушку. Рози не могла даже сглотнуть от шока, когда видела свою жизнерадостную, непоколебимую сестренку сломанной, плачущей девчонкой в мятой шармбатонской мантии. Рози осторожно, чтобы не потревожить тонкое душевное состояние Камиллы, погладила ее по тугим черным волосам и что есть силы сжала губы от злости. Разные догадки, одна хуже другой, копошились в ее голове, словно грязные слизняки, и Рози чувствовала глубокую жалость к подруге и беспросветный гнев на мудака Элсбю. Он опять ударил ее, обидел, сказал что-то мерзкое, бросил ее, как использованную игрушку. Только от одной этой мысли ей уже захотелось наслать на него убивающее. «Камилла, пожалуйста, расскажи, что он сделал», — твердо произнесла Рози, стараясь не обращать внимания на ее непрекращающиеся слезы. Камилла молчала. Причина была настолько постыдной, что та даже не могла вымолвить ее. Дверь в комнату открылась, и в облаке снежных волос показалась Сандра. В руках она держала свою злющую любимицу кошку, а весь вид ее выражал полное отвращение к Поттер и Торрис. Сандра была словно вылеплена из снега. Норвежская кровь текла в ее венах, меловая кожа, как у мраморных статуй, серые глаза с розовым отцветом, почти сливавшимся с белком, бледные губы, длинные руки, вечно красные от любого холода. Большую часть жизни Поттер было на нее плевать, пока она не влезала со своим резким голосом в ее жизнь. Вот и сейчас, завидев страдающую Камиллу, она улыбнулась уголком губ, словно происходящее доставляло ей огромное удовольствие. «Напрасно разводишь слезы, Торрис, все уже об этом знают», — сладко протянула она, и ее голос потонул в пучине яда, которую она выплеснула на Камиллу. Торрис перестала плакать и подняла блестящие глаза на Сандру. Рози в тупом непонимании следила за соседкой, которая точно знала причину ее слез. «Ты лжешь», — выплюнула Камилла. «Я ничего не делала». Сандра усмехнулась. «Неприятно так». «Да, тогда почему тебе никто не поверил? Ты ведь всегда такой была, слишком раскрепощенной, ведь так в Испании говорят». Камилла еще сильнее побледнела, и Рози заметила, что по ее щекам скатились дорожки слез. «О чем Сандра говорит? Что такое Камилла сделала? А я даже не сомневалась в тебе», — цокнула языком Сандра, ее напомаженные губы олели, как кровавая рана. «Яблоко от яблони недалеко падает, раз мать проститутка, значит и тебе можно спать с кем попало в 14. «Ой нет, прости, тебе ведь уже 15. Сандра громко рассмеялась. Камилла замерла, и ее глаза обратились к Рози. Поттер задержала дыхание, не зная, что и сказать. Ни одно слово не могло соскользнуть с ее языка. Но она видела страх в глазах Камиллы, видела ее уязвленную гордость и боль, которая горела в ее маслиновых глазах, и четко понимала, что что бы ни говорила Сандра, они ни за что в жизни не отвернется от подруги. И даже если Камилла сделала это с Йоханнесом, чему разве старалась не верить, она не смела ее осуждать за это. Сандра у дверей комнаты выглядела победительницей. Все всегда знали, что Камилла была негласной королевой их курса солнца, и сейчас альбиноска упивалась своей властью над ней. Элиза, какая же Сандра жалкая, еще хуже Дафни, со стервенением подумала Поттер, а потом обратила злой взгляд своих зеленых глаз на Сандру. Та сморщилась. «Убирайся отсюда», на грани шипения произнесла она. «Что, прости, так разволновалась за подругу, или боишься за свою с Фурнией репутацию? Убирайся вон отсюда», вскричал Рози, подхватывая палочку с туалетного столика и направляя ее на соседку. Магия, подпитанная ее чувствами, призывно отозвалась силой в темном, напоенном разрушающим волшебством, дереве. Рози отрывисто дышала, смотря на испуганную вмиг Салхейм. «Закрой свой рот и больше никогда его не открывай в нашем присутствии». Рози размахнулась и быстрым взмахом палочки выпустила в ее сторону конфундус, который мазнул голубой вспышкой по полу и чуть не попал дрожащей Сандре в ноги. Блондинка вскричала, что есть силы, и схватилась за ручку двери, распахивая ее. Рози было все равно, даже если она позовет воспитательниц, она не жалела о том, что сделала. «Сумасшедшая!» — взвизгнула она. «Ты сумасшедшая, Поттер! Катись в ад, Салхейм!» Дверь за Сандрой закрылась, и она так и не пришла после отбоя. Рози было пофиг, где она ночует, на коврике или у подружек. Она весь вечер гладила по волосам Камиллу и шептала ей успокаивающие слова, пока она не погрузилась в сон, а ночь не завладела академией. Рози еще час сидела у Камиллы на кровати, обхватив колени руками и погрузившись в тягучие раздумья. Молчание комнаты выбивало из нее дух, и Рози без конца вспоминала слова Камиллы перед тем, как она забылась тревожным сном. «Я не делала этого, Рози, я бросила его», сказала, что он высокомерный монстр, когда он пытался уговорить меня на большее. «Он сказал, что ты чокнутая ненормальная, и я ударила его, а потом он всем рассказал, что я с ним спала. Прошу, поверь мне, Рози, я не делала это». Злоба и гнев быстро сменились в ней тихой яростью и ненавистью. План был готов за минуту. Мантия-невидимка была лучшей вещью, которую она когда-либо имела. Не сосчитать, сколько раз она выручала несмышленую Рози Поттер на первых курсах, и как спасала от бесконечных отработок. Поттер ничего не знала об Альбусе Дамблдоре, но уже была благодарна ему за такой подарок. Больше вещей, связанных с родителями, у нее не было. Северная башня находилась дальше всех от Южной, на что Рози часто жаловалась, и топать до нее приходилось очень долго. Коридоры сменялись залами, менялись интерьеры и убранство, всегда светлая и броская атмосфера солнца с коврами и импрессионизмом сменились холодом и отрешенностью лунного факультета. На стенах висели морские пейзажи, золото сменилось серебром, факелы сменились величественными стеклянными люстрами. Постоянно попадались маленькие столики с хаотично разбросанными книгами. Веточки имен покрыли синим и блестели в лунном свете, падающем сквозь огромные французские окна. Рози всегда с упоением следила за целыми поколениями имен магов, учившихся в Шармбатоне, но сейчас ей не было до этого никакого дела. Только горячая, как смола в кипящих бочках, месть бурлила по ее венам, подгоняя ее вперед. На часах было 1:30 ночи, и Рози Поттер пробралась в башню факультета Луны. Она стащила с головы мантию, как только увидела сонного Алекса, сидевшего рядом со скульптурой неизвестной ей ведьмы. Одет он был в пижамный костюм в полосочку, а волосы взлохмачены, как у нее в обычном состоянии. Он заметил ее, когда она подошла ближе, и вскинул на нее вопросительный, покрытый мороком сна, взгляд. Рози стояла рядом с ним и тяжело дышала. «Была причина, дорогая, почему ты разбудила меня глубокой ночью?» — спросил он, пытаясь скрыть зевок. Рози мимолетно улыбнулась ему, пожимая плечами. Она не могла сделать это одна, особенно в чужой башне, а довериться Кларе и Амарит она не могла. Они всегда осуждали ее вспыльчивый характер. По нему проходился и Алекс, но он хотя бы сдерживал ее, когда нужно, а не провоцировал еще больше. «Твоя сумасшедшая сова чуть не разнесла мне окно. Мне нужна помощь», — четко произнесла она, не желая отступать от своего плана. Придурок не заслужил остаться безнаказанным. Камилла была мягкой, неконфликтной натурой, и никогда ничего болезненного ему не сделает. Повезло, что Рози не такая. В башне Луны, что именно ты хочешь сделать с моим факультетом, гномик? Рози прикусила губу, отводя от его пронзительного взгляда глаза. Она спрятала мантию в сумку и потушила люмос. «Я не собираюсь вандальничать в твоей гостиной, зануда», — фыркнула она, — «я просто хочу показать одному человеку, где его место». Алекс мимолетно приподнял брови, нахмурившись. Его лицо избороздило задумчиво-печальное выражение, словно он прекрасно понимал ее мотивы, и ему было противно о них знать. «Это как-то связано с Камиллой?» — на выдохе спросил он, смягчаясь. В его голосе появилась жалость. Рози ее ненавидела. Неужели Сандра была права и уже все обо всем знают? Они же вместе вечером уходили из дуэльного. Хотя это же факультет Еханесса, наверняка он уже разболтал всем о своей победе. Рози зло сжала кулаки. Он лживый мудак, который обвиняет и лжет о моей подруге. Алекс, я лучше умру от Авады, чем позволю ему ходить безнаказанным. Алекс тяжело вздохнул и поднялся на ноги, засовывая руки в карманы, пытаясь выглядеть взрослее. Не будь ситуация настолько катастрофична, она бы восхитилась его домашним видом. «Самосуд ничего не решает, Розали», — устало произнес он, — «и месть не поможет тебе». Рози вспыхнула. «При чем тут я?» — громко зашептала она, и лодочник на ближайшей картине недовольно посмотрел на нее, выуживая рыбу из моря. «Сейчас речь не обо мне, а о Камилле. Я защищаю ее, жертвуя собой. Ты не обязана вредить в ответ и опускаться до его уровня». Алекс схватил ее за руки и умоляюще посмотрел ей в глаза. Рози не верила тому, что слышала. «Как он может так говорить? Ты отказываешься помогать мне, встанешь на его сторону?» — тихо спросила она его, каменея. Его глаза на секунду заблестели непониманием и шоком, а потом он нежно привлек ее к себе. Его рука опустилась на ее спутанные волосы, успокаивающе поглаживая. Рози не чувствовала сейчас ничего, кроме злости, поэтому даже его прикосновения на нее не работали. «Я всегда буду на твоей стороне, Розали Поттер», — искренне произнес он, и у Рози заболело сердце. «И никогда не откажу тебе в помощи. Просто я не хочу, чтобы ты становилась такой». Рози печально усмехнулась и отошла от него, поворачиваясь к входу в гостиную. «Какой? Темной волшебницей, импульсивной и жестокой». Рози могла поклясться, что эти слова навсегда засядут в ее сердце. Была ли она на самом деле злой, темной волшебницей, которых ненавидела? Неужели ненависть к ним медленно затащила ее в трясину, из которой она не могла выбраться? Неужели те решения, которые она принимает, кажутся всем неправильными? Где вообще та грань между хорошим и плохим волшебством? «Добрым и злым волшебником, я не нравлюсь тебе такой?» — спросила она. Алекс тут же отрицательно покачал головой, нервно сглатывая, и попытался ей улыбнуться. «Ты нравишься мне любой, но это не значит, что я молчаливо позволю тебе мучить других». Рози вскинула подбородок, поворачиваясь к входу в гостиной. Все пространство заполняла огромная картина с парусником, рассекающим вспененные волны. Такую же картину она видела на двери кабинета мадам Максим. «Но где же дверь? Так помоги мне сделать все справедливо». Алекс, медля, провел рукой по парусам корабля, и картина отъехала в сторону, открывая вид на просторное пространство гостиной лунного факультета. Рози восхищенно ахнула, поражаясь, как умницы Луны догадались придумать такую защиту от нежеланных посетителей, и вместе с Алексом прошла внутрь. В гостиной было мало мебели, поэтому казалось, что она огромная, только несколько белых диванов, обтянутых сеткой, и стеклянных столов высились в центре. Около стен в круговую шли стеллажи, туго набитые книгами. На полу колоннах изображались бюсты ученых, а на потолке латинские высказывания. Тут было холоднее, чем в солнце. Когда-то Рози хотела, чтобы Лиза распределила ее сюда. Атмосфера умиротворения и спокойствия тогда нужна была, как ничто другое. Еханес живет в третьей комнате. Ты не с ним? На ее факультете были только две женские комнаты ее курса, и столько же мужских. Алекс посмотрел на нее, как на больную. «Конечно нет, судьба оберегла меня от его общества». Рози против воли фыркнула. «Вот ты и признался, что он тебе не нравится». Алекс стрельнул в нее глазами. Они поднимались по узким каменным лестницам из белого мрамора, и Рози пришлось прижаться к его спине, чтобы их шепот не услышали. «Я никогда этого и не скрывал. Просто я не треплюсь с каждым о своих чувствах и неприязнях, как ты, гномик», — полушутя ответил он, оборачиваясь к ней. Теперь он шел спиной вперед, и Рози могла наслаждаться его статной фигурой и лицом. Поттер, успевшая поволноваться, что он таким путем упадет и разобьет себе затылок, возмутилась его последними словами. «Что? Ни с кем я не разговариваю. У тебя на лице все написано. Ты плохо скрываешь чувства». Рози нахмурилась. «Разве это плохо?» Алекс загадочно пожал плечами. «Зависит от ситуации». «Что? Боже, эти французы такие скрытные». «Мы пришли», — оповестил ее Алекс, когда они оказались перед стандартной белой дверью с лунной гравировкой. На стеклянной табличке значилась провинция Лотарингия и список учеников, которые тут проживали. Рози с мрачным удовлетворением поняла, что тут проживали все шестерки Йоханнеса. Она без промедления накинула на себя мантию-невидимку, затащив и озадаченного Алекса, достала палочку и пробормотала самое простое на свете заклинание – Аллахомора. Замочная скважина посветлела, и Рози аккуратно дернула за ручку. Дверь отворилась. Комната мальчишек Луны была точь-в-точь похожа на ее солнечную, только без всяких девчачьих штучек вроде разбросанной одежды, косметики, живых цветов в горшках, плакатов и журналов. Рози комната Йоханнеса и его друзей напоминала комнату Дадли, такая же заваленная всяким хламом вроде носков, конфетных оберток и поломанных игрушек. Рози с брезгливостью переступала через поломанную метлу, изверг, куча одежды и сдувшийся бладжер. Йоханнеса Элсбю она приметила сразу. Он развалился на кровати у окна, и его светлая челка закрыла ему глаза. Остальные мальчики беспробудно спали, но Рози видела, как Фурнье накладывает заглушающие чары на их пологи. «Какой заботливый! Ты хоть придумала, что хочешь сделать?» — спросил ее Алекс, неуютно поежившись. Она знала, что идея причинять физический вред однокурснику его пугала. Поттер же хотела отомстить за подругу. А как можно отомстить человеку, который разрушил репутацию человека? Разрушить его репутацию, но сейчас ты это не сделаешь. Почему это? Глаза Алекса неодобрительно вспыхнули. А как? Слова, которые он произнес в адрес Торрис, на него не подействуют. Ты прекрасно знаешь, что его как парня только похвалит. Тут нужно что-то другое. Рози кивнула головой, мысленно соглашаясь с его словами, и достала из кармана мантии волшебный маркер с несмываемыми чернилами. Конечно, она придумает месть более глобальную, но пока она просто напишет ему маркером на лбу, что он лжец и мудак. Она бросилась в него легкий петрификус, чтобы он не проснулся, и, склонившись над ним, начала выводить печатные французские буквы.